Глава 13. Совещание превратилось в нудное болото. Я все никак не мог сосредоточиться, да еще телефон постоянно тренькал, лишь натягивая мои нервы. Я то и дело подрывался, боясь получить плохие новости из дома, где остался мой странный подкидыш, или из больницы, где полным ходом шла операция. И каждый раз выдыхал, понимая, что это всего лишь по работе, и ничего непоправимого не произошло. Но на этот раз внимание требовала Анжела. Она с несвойственной себе настойчивостью пыталась связаться со мной, поэтому, как только кабинет опустел, я все же решил ответить. «Да». «Гор, ну почему я должна весь день дозваниваться до тебя?» Сходу залепетала она, забыв стереть с лица раздражение, но когда очнулась, было уже поздно. «Анжела, тебя какая курица тяпнула? Что с тобой?» Я не выдержал и взревел. Мало мне было внезапного стресса, добавившегося к тому привычному, уже ставшему рутиной рабочих будней. 15 пропущенных за 40 минут. Ты в своем уме? «Горислав, ты почему кричишь?» Она покраснела и довольно правдоподобно опустила глаза. «Я же не знала, что у тебя встреча. Просто...» «Что просто? Что?» Заставлял себя тормозить, но внутри все кипело от негодования. Понимал, что она тут ни при чем, что это мои проблемы, что это моя жизнь превратилась в шкатулку с сюрпризами. Но Анжела это все по-старому. Пляж, шопинг и вечер в ресторане, чтобы выгулять новое платье. И я просто не имею права сердиться, потому как в эти отношения меня не под дулом пистолета затягивали. «На меня напали, когда я выходила из ресторана!» Схлипнула она, а через мгновение уже рыдала так, что динамик вибрировал. «Но черт с ней, с этой картой! У меня сумку украли, а ведь я только вчера ее купила. Вот тебе и Европа!» «Ты в порядке? Тебя не тронули? Все хорошо? Сколько раз я тебе говорил не таскать все карты с собой?» Выдохнул и опустился в кресло, махнув прибежавшей на шум Татьяне, чтобы принесла кофе. «Так я и не все. Твоя осталась, только я не помню пин-код. А в магазине осталась последняя сумочка». «Гора!» — заскулила она, и я вновь начал заводиться. «Мне нужна эта сумка!» Смотрела в искаженное рыданиями лицо Анжелы и не мог поверить своим глазам. Она убивалась из-за сумки в то время, когда девчонка может лишиться матери. В то время, когда Марта сражается за жизнь, понимая, что у ее дочери никого не останется, опустя на руки. И ведь натурально убивается. Не интеллигентно роняет слезки, а прямо воет, не обращая внимания на оборачивающихся посетителей ресторана. «Ну, возьми у девчонок, а потом переведешь». «Ну, хорошо». Анжела вдруг замедлилась, стерла слезы и как-то робко улыбнулась. «Гор, ты прости меня. Я просто так перепугалась. Да фиг с ней, с этой сумкой. Просто мне страшно. Я тут одна, а ты... Ты вечно занят на работе. Да еще сны сегодня ночью дурные какие-то снились, будто я опоздала на собственную свадьбу. Представляешь, приезжаю к ЗАГСу, а тебя уже нет». «Может, это я опоздал? Откуда ты знаешь?» Рассмеялся, наблюдая какую-то детскую растерянность на лице Анжелы. Столь простые эмоции были для нее редкостью. Они и прятались где-то глубоко-глубоко. Но именно из-за них эта настойчивая девчонка и проникла в мое сердце. И я вдруг понял, как же долго мы не виделись. И тоска как-то противно сжала горло. «Ладно», — Анжела снова шмыгнула и стерла слезы. «Ты прости меня еще раз». «И ты меня прости. Просто на работе завал. Пойди и купи себе эту дурацкую сумку, пока кто-то другой не забрал». «Нет, Гор, Это все такая ерунда. Я очень соскучилась, милый. Анжела раскраснелась и опустила взгляд. Как только закончатся съемки, я тут же вылетаю. Хорошо, жду. Подходило обеденное время. Офис стал стремительно пустеть, даже Татьяна махнула рукой на прощание. И когда настала тишина, звенящая лишь бесконечными телефонными звонками, я смог расслабиться, но ненадолго. Дверь кабинета сначала распахнулась, а потом послышался робкий стук. «Горыныч, можно?» – протянула Кара, отпихивая топчущегося за спиной мужа. «Тебе можно». «А мне тут постоять?» Куталадзе цыкнул, но все же вошел, внося пакет из ресторана. «Я вообще-то обед принес». «О, от твоего шашлыка я никогда не откажусь». Я внимательно осмотрел не только эту парочку, но и задержавшихся в коридоре Раевских и Вьюника. «Вы решили меня взять под опеку, что ли?» «Нет, просто вместе дождемся результатов операции». Адель обняла меня, игнорируя пристальный взгляд мужа. «Давай, Гора, выдыхай и просто поболтаем». «Знаю я ваше «просто поболтаем». Выкладывайте». «Горыныч, ты только не сердись. Мы все верим и тебе, и твоему слову. Но ведь это странно». «Ладно». Кара и Ада переглянулись и почти одновременно катнули в мою сторону исписанный какими-то вычислениями ежедневник. «Мы вчера не удержались и более тщательно произвели расчет». «И?» «Ну, как ни крути, все даты плюс-минус сводятся к тем трем суткам, которые мы найти тебя не могли». Вьюник сел рядом и достал из портфеля то самое дело 7-летней давности. «Не рычи, но я все сохранил. Как чуял, что пригодится». Девчонки накрывали на стол, а парни раскладывали на моем столе уже пожелтевшие бумаги. Аппетита у меня не было, поэтому только и оставалось, что рассматривать фотографии, карты и маршрут, по которому двигался тем злочастным днем кортеж. «Полярный я прилетел на вертолете», — начал первым, ткнув в первую точку маршрута. «А оттуда двинулся по объектам, и 15 числа мы прибыли на завод». «Да, 15-го», — кивнул Вьюник. «И вот в этот день заканчиваются все вводные данные. Расскажи еще раз, что помнишь?» «Мы смотрели завод, машинный цех, встретились с инженерами. Я тогда за голову схватился, когда выяснилось, что с 80-х там не было ни модернизации, ни пересмотра технологии. Они работали по старинке, хотя в своем коммерческом предложении обосновали откровенно завышенную цену, будто у них там технологический прорыв в производстве». По телу промчалась волна жара от внезапно нахлынувших воспоминаний. «Дальше, Гор!» — аккуратно спросил Куталадзе, что-то быстро записывая. «А что дальше? Я послал их, сказав, что куплю сарай, только если они сломают цену пополам. Ведь, ну я же еще тогда тебе из машины позвонил. Помнишь?» «Да!» — Вьюник подтолкнул в нашу сторону распечатку моих звонков. «В 19:40. Мы с тобой решили оставить эту идею, пока они не запросят адекватную цену. А дальше ты выехал в город, решив не ждать вертолета». «Да, со мной было еще две машины, все как обычно. Мы гнали, потому как к утру мне нужно было успеть навстречу. Ну а дальше я ничего не помню. Вспышка и все». Стер со лба проступивший пот и откинулся на кресло. «Пришел в сознание я в каком-то доме старом, а потом снова отключился». «Итак...» Вьюник сел за стол и стал зачитывать медицинские справки, которые он тоже сохранил. «Ножевое ранение, зашкаливающие показатели наркоты в крови и полная амнезия». От слов друга заныли ребра как раз в том месте, где остался рваный шрам. Голова загудела, как тогда, возвращая бесконечные мигрени, преследующие меня почти год. Мы испробовали и гипноз, и психотерапию, да я даже на какую-то гадалку согласился. Она с таинственным видом поводила над моей головой яйцом, а потом забрала круглую сумму и свалила в туман. Вот только мне и своего тумана воспоминаний было достаточно. Полиция тоже ничего выяснить не смогла, даже учитывая все давление моих знакомств. И дело благополучно закрыли. Вот только в тот день я потерял 7 человек охраны, память и спокойствие. «Ты же понимаешь, что таких совпадений не бывает!» Куталат закрутил ветку укропа, напряженно о чем-то думая. «Ливан, ну что ты хочешь сказать? Мой кортеж расстреляли, а я как зомби бросился трахать все вокруг, а когда устал, уснул в заброшенном доме, взревел и вскочил со стула, прячась от взглядов друзей. Мы можем играть в Шерлоков до бесконечности, но только Марта сможет ответить на все вопросы. Что с тестом?» «Пообещали ускориться. Еще несколько дней потерпишь». «Только я смирился с безнаказанностью тех ублюдков, расстрелявших моих парней. Как тут сюрприз из прошлого». Выдохнул, пытаясь вернуться в зону комфорта. Сердце забилось, пальцы сжались в кулаки, а перед глазами выстроились мои парни, которых пришлось хоронить в рядок. В кармане брякнул телефон, и я застыл, смотря на всплывшее имя абонента. Операция закончилась.